Глава 10, в которой герой находит друга, который ему нужен, и специалиста, который нужен Ивару. Ульф, Банксибьорн. Медвежонок по-исландски. Есть мнение, что исландский наиболее близок к тому языку, на котором говорили в Скандинавии 1000 лет назад. Стюрмир! Казалось, Гарольд Щит готов обнять всех нас. Кто бы поверил, что пару лет назад мы были готовы убить друг друга. Малыш Скиди, да ты здоровяк! Эй, пиво всем! Заходите же во двор, в дом! Не бойтесь, места хватит, у меня просторно. Так и есть. Домина у Харальда знатный. Конунгу подстать. Не то что 30, полсотни за столами сядет. Обслуга уже суетилась, снимала с креплений доски койки и вставляла в пазы на центральных столбах, превращая в столы и скамьи вокруг огромной, холодной по летнему времени открытой печи. Моя команда неторопливо, солидно занимала места, все строго по обычаю. Оставил оружие на стойке, представился, принял чару, выпил и за стол. Многие, и я в том числе, частично разоблачались, складывая рядом с собой боевое железо. Стол быстро заполнялся закусками, рыбкой разнообразной, вяленым мясом, ячменными лепешками, кувшинами с напитками, алкогольными и без. Челюсти бойцов заработали. Ощущение складывалось, не ели они дня 2 минимум. Со стороны Харальда за столом всего 5. Он сам, 2 сыновей погодков, 10-11 лет, по местным меркам уже достаточно взрослых для общего стола, и немолодой мужик со свернутым носом в сопровождении своей копии, только лет на 15 моложе и с носом прямым. «Мой друг Гилди нос на сторону», — представил мужика Харальд Щит. «Тесть мой. А это сын его, Фирст Рыба. Отличный мореход. Если тебе нужен кормчий...» «Не отдам», — вмешался нос на сторону. «Нам самим хороший кормчий нужен». «Глупости, говоришь, Гилди», — воскликнул Харальд Щит. «Это же Ульф Черноголовый. Ему сам Рагнар со своей шеи золотую цепь подарил. Вот такой толщины», — обозначил Харальд, преувеличив размеры подарка раз в 5. Но свернутый нос по-прежнему глядел на меня без симпатии. «Будь у меня столько золота, я бы шкурой своей не рисковал». Я его понимал, сам бы так, но положение обязывает. Да и скучно. «Золота и славы много не бывает», — озвучил я популярную фразу. «Так и есть», — поддержал Харальд. «Выпьем за это. За золото и славу». Все охотно выпили. Со двора тянуло дымком и жаренкой. Там готовили основные блюда. «Золото можно и по-другому добыть», — проворчал свернутый нос, когда посуда опустела. «То-то ты много добыл», — захохотал Харальд и хлопнул тестя по спине. Сразу стало ясно, кто тут главный. Когда я его встретил, Харальд повернулся ко мне. «Гилди в таких долгах был, что впору продать все, что есть, до штанов последних». «Ты преувеличиваешь, Щит», — пробормотал свернутый нос. «Всего-то 100 марок». «100 марок! Да добро твое и 30 не стоило». «Ты не смотри, Ульф, что сейчас все здесь справное. Когда я во владение вошел, полная разруха была. Ну да, я вложился, не скупясь. Еще и Хальфдану Черному поднес меч франкский, да жене его старшей застежку для плаща красивую. Тут-то он сразу так меня полюбил, что не пожалел 2 луга хороших и землю пахотную. Да я тебе все покажу потом. В общем, обустроился я здесь, и дочь Гилди 2-й женой взял. По бедности его свадьбу сам оплатил. Ну да ничего. Зато ты теперь родич мой, Гилди». Харальд обнял тестя так, что у того в плечах хрустнуло. «Любишь меня?» «Как же мне тебя не любить, если ты меня выручил», — промямлил свернутый нос, и я его понимал. Был ты в своем доме хозяином, а теперь приживала. И все же так лучше, чем вообще без дома». «А к Фирсту ты присмотрись, Ульф Хёвдинг», — вернулся к прежней теме Харальд. «Как, Фирст, хочешь в Вики ходить?» «Я бы не против», — осторожно ответил юноша и покосился на отца. Рожа у свернутого носа была кислая. «Да согласится он, батюшка твой», — пробасил Харальд. «У кормчего по обычаю три доли». «А как он с оружием?» — поинтересовался я. «Паренек мне понравился. Скромный». «Ульф, ты не забыл, что я 15 лет в Виках? Думаешь, не знаю, каков должен быть кормчий?» «Знать-то знаешь. Да вдруг ты попросту брата жены своей к нам пристроить хочешь?» — подал голос медвежонок. «Свартхёвди, что ты говоришь такое?» Харальд был на грани обиды. «Или я хочу, чтобы Шурина моего убили? Не веришь? Проверь». «И проверю», — пообещал медвежонок. «Вывест Фольдинги, да богатства такие жадные, что и жизнью заплатить готовы». «А вы селунцы нет, что ли?» «Мы тоже», — согласился Свартхёвди. «Только вы-то своей, а мы чужой». «Скажи-ка, Фирст, есть ли у тебя солнечный камень?» — вмешался я в перепалку. Юноша покачал головой. «А у меня есть», — тут же влез Харальд. «Я ему и раньше давал, и сейчас дам». «Сказал же, он отличный мореход. Видать, сам Ньорд его поцеловал в макушку». Ньорд — бог морей и ветров, а также плодородия. По происхождению он не ас, как Один, Тор и прочие, а ван. Это другая разновидность сверхсуществ. После войны асов и ванов Ньорд был взят в заложники в Асгард, где и прижился. «Но я знаю только здешние воды и свейские», — тут же внес поправку Фирст. «И немного те, что у берегов Англии и Нортумбрии». «Да неужели?» «А те откуда?» «Ходил туда, еще когда отец, до того, как мы с Харальдом породнились». «А парень не только скромен, но еще и тактичен». «Выходит, ты уже ходил в Вики?» «Нет, только торговать». «Вот как? Не знал, что скандинавы торгуют с англичанами. На месте последних я бы таких торговцев вешал на их собственных мачтах. А на землях английских ты бывал?» Фирст покачал головой. «Нас не пускали дальше гавани. Даже с корабля сходить не разрешали». «Когда-то у гильдии был свой кнор», — влез Харальд. «Год назад он утопил его близ Нидроса. Совсем добром». «Да, свернутому носу следует посочувствовать. Уж не везет, так не везет». «А что же, Фирст?» — поинтересовался я. «Был бы за кормилом Фирст, был бы у гильдии кнор». Папа набычился, сын порозовел и наклонил голову, сделав вид, что изучает столешницу. «Но все к лучшему», — резюмировал Харальд Щит. «Тогда бы у меня не было этого замечательного хозяйства, красивой жены и добрых родичей. Так выпьем же за это! За роды наши, за нас, за пращуров наших и потомков!» И мы выпили. «Что ж, можно считать, что мне повезло. Я нашел человека, который знает британские воды. Теперь осталось найти такого, кто побывал на суше. Собственно, парочка таких у меня уже была. Уилл с Диконом. Но с тех пор, как они покинули недружественные к ним родные земли, немало снега стаяло. Нужен носитель более свежей информации». Тут принесли горячее, и разговор немедленно прервался, перейдя в хруст и чавканье.